Прежде чем он вошел в комнату, она распорядилась поднять шторы и легла так, что лицо ее было прекрасно освещено. Тем самым она преследовала совершенно отчетливую цель подвергнуть отца испытанию. Но в этот день Мельхиор Синклер вел себя совершенно непредсказуемо. Увидев ее, он ни жестом, ни словом не выдал своих чувств. Казалось, он не заметил ни малейшего изменения в ее лице. Она знала, как высоко он ценил ее прекрасную внешность. Но сейчас он не дал ей заметить ни малейших следов волнения. Он судорожно держал себя в руках, чтобы не огорчить ее. Это глубоко тронуло Марианну, и она начала понимать, почему ее мать все еще любит его. Он не выказал ни малейшего колебания или удивления. Он не упрекал ее, не извинялся перед ней. «Я заверну тебя в волчью шубу, Марианна. Она совсем не холодная. Она все время лежала у меня на коленях». На всякий случай он подошел к огню в камине и стал греть шубу. Потом он помог дочери подняться с дивана, закутал ее в шубу, повязал ей голову шалью, стянул концы шали подмышками и завязал их на спине. Она не сопротивлялась, чувствуя себя совершенно безвольной. «Хорошо, когда о тебе заботятся. Приятно, когда не надо проявлять силу. Особенно хорошо для того, кто так истерзан, как она, для того, у кого не осталось ни единой собственной мысли и ни единого чувства». Огромный заводчик взял дочь на руки, снес ее вниз, положил в сани, укрыл звериными шкурами, поднял вверх саней и поехал прочь из Экибю. Она закрыла глаза и вздохнула, не то от радости, не то от ощущения потери. Она покидала жизнь, настоящую жизнь, но ей это было совершенно все равно. Ведь она не умела жить, она только умела играть роль. Через несколько дней Фругустова устроила так, что Марианна смогла встретиться с Йостой. Фругустова послала за ним, пока заводчик уехал в длительную поездку к возчикам леса. Когда же Йоста появился в Бьорне, она ввела его в комнату дочери. Йоста вошел, не поздоровавшись и не произнеся ни слова. Остановившись внизу у дверей, он смотрел себе под ноги, словно строптивый мальчишка. «Йоста!» — воскликнула Марианна. Сидя в кресле, она глядела на него, то ли насмехаясь над ним, то ли забавляясь. «Да, так меня зовут. Иди сюда, подойди же ко мне, Йоста!» Он медленно подошел к ней, все еще не поднимая глаз. «Подойди ближе, встань на колени, вот здесь!» «Боже мой, к чему все это?» — воскликнул он, но послушался. «Йоста, я хочу сказать тебе, по-моему, мне лучше было вернуться домой». «Надо надеяться, что они больше не станут выбрасывать вас на мороз, фрюкин Марианна». «О, Йоста, ты больше не любишь меня? Ты считаешь, что я слишком безобразна?» Притянув к себе голову девушки, он поцеловал ее, но вид у него был по-прежнему холодный. Она и вправду забавлялась. если ему вздумалось ревновать ее к собственным родителям, чего же еще? Но это верно пройдет. А теперь ей казалось забавным попытаться вернуть его. Она и сама едва ли знала, зачем ей удерживать его подле себя. Но ей хотелось этого. Она думала о том, что ему все же один единственный раз удалось избавить ее от нее самой. И он, верно, единственный, кто может, должно быть, еще раз заставить ее забыться. И вот она снова заговорила, стараясь изо всех сил вернуть его. Она сказала, что вовсе не собиралась навсегда покинуть его, но приличия ради им надо было на некоторое время расстаться, ведь он и сам видел, что ее отец стоял на пороге безумия, что ее мать жила в постоянном страхе за свою жизнь. Он ведь должен понять, что она вынуждена была уехать домой. И тут он дал выход своему гневу. Да ни к чему ей лицемерить. Он не желает быть больше игрушкой в ее руках. Она покинула его, предала его, как только у нее появилась возможность вернуться домой. И он больше не может любить ее. Когда он вернулся домой с охоты и узнал, что она уехала без единого прощального слова, не передав ему даже привета, кровь застыла у него в жилах. Он чуть не умер. Не может он любить ту, которая причинила ему такое ужасное горе. Впрочем, она никогда не любила его. Она самая настоящая кокетка, которой просто нужно, чтобы здесь, в родных краях, кто-то целовал и ласкал ее. Вот и все. Так, стало быть, он считает, что в ее обычае позволять молодым людям целовать и ласкать себя. О, да, он так считает. Женщины вовсе не такие святые, какими кажутся с виду. Эгоистки и кокетки с головы до ног. Нет, если бы только она знала, каково ему было, когда он вернулся домой с охоты. Ему казалось, будто он бредет по колено в ледяной воде. Никогда не преодолеть ему эту страшную боль. Она будет преследовать его всю жизнь. Никогда больше не стать ему таким, как прежде. Она пыталась объяснить ему, как все произошло. Она изо всех сил старалась уверить его, что по-прежнему ему верна. Но ему уже все равно, потому что он больше не любит ее. Теперь он видит ее насквозь. Она эгоистка. Она не любит его. Она уехала, даже не передав ему привета. Он все снова и снова возвращался к этому ужасному событию. Она же почти наслаждалась этой сценой. Злиться на него она не могла. Она так прекрасно понимала его гнев. Окончательного же разрыва между ними она не боялась. Но в конце концов ее все-таки охватило беспокойство. Неужели он и в самом деле внезапно так сильно переменился, что она ему больше не по душе? «Йоста», — произнесла она, — «разве я была эгоисткой, когда отправилась за майором все? Я ведь прекрасно знала, что там свирепствует оспа, да и не очень-то приятно бежать в лютый мороз по снегу в тонких башмачках. Любовь питается любовью, а не услугами и благодеяниями», — сказал Йоста. «Ты хочешь, чтобы мы отныне стали чужими друг другу, Йоста?» «Да, я хочу этого». «У Йосты Берлинга весьма переменчивый нрав». «Да, мне это обычно вменяется в вину». Он был холоден, и отогреть его было невозможно. Впрочем, сама она была еще холоднее, дух самоанализа, притаившись в ее груди, презрительно улыбался в ответ на ее попытки разыграть роль влюбленной. «Йоста», — сказала она, используя еще одно доступное ей средство, «я никогда по своей воле не наносила тебе незаслуженных оскорблений, если даже со стороны могло показаться, что это так. Прошу тебя, прости меня». «Не могу», — она знала. Будь ее чувство подлинным и цельным, она бы вновь завоевала его. И она попыталась сыграть роль страстно влюбленной. Взор ледяных глаз презрительно сверлил ее, но она, не желая потерять Йосту, все равно делала все новые и новые попытки. «Не уходи, Йоста, не уходи в гневе. Подумай, как я подурнела, как безобразно я стала. Никто не сможет больше полюбить меня». «И я тоже не смогу», — заявил он. «Придется и тебе узнать, как и многим другим, каково это, когда попирают твое сердце». «Йоста, я никогда не могла бы полюбить никого, кроме тебя. Прости меня, не покидай меня. Ты единственный, кто может спасти меня от самой себя». Он отстранил ее от себя. «Ты говоришь неправду», — сказал он с ледяным спокойствием. «Не знаю, что ты хочешь от меня, но вижу, ты лжешь. Почему ты хочешь удержать меня? Ты ведь так богата, что в женихах у тебя никогда недостатка не будет». С этими словами он ушел. И не успел он закрыть дверь, как глубокое сожаление об утрате и безмерное страдание наполнили сердце Марианны. То была любовь, дитя ее собственного сердца. Любовь, которая выбралась на свет Божий из угла, куда взор ледяных глаз изгнал ее. И вот она пришла, долгожданная, пришла теперь, когда было уже слишком поздно. Она выступила вперед, серьезная и всемогущая, а ее пажи, сожаление об утрате и страдания, несли шлейф королевской мантии. Когда Марианна с непоколебимой уверенностью могла сказать самой себе, что Йоста Берлинг покинул ее, она ощутила почти физическую боль, такую ужасную, что едва не впала в беспамятство. Прижимая руки к сердцу, она много-много часов просидела без слез на одном и том же месте, борясь с постигшим ее страшным горем. И страдал не кто-либо другой, и не какая-либо актриса, а она сама. Страдала она сама. Зачем явился ее отец и разлучил их? Ведь ее любовь вовсе не умерла. Просто она, Марианна, была так слаба после болезни, что не могла распознать ее силу. О, Боже, Боже, ну как могла она потерять его? О, Боже, как могла она так поздно прозреть? О, он был для нее единственным. Он был властелином ее сердца. От него она могла стерпеть все, что угодно. Его жестокосердие, его недобрые слова лишь побуждают ее к смирению любви. Если бы он ударил ее, она подползла бы к нему, как собака, и поцеловала ему руку. Схватив перо и бумагу, она, увлеченно, с лихорадочной быстротой начала писать. Сначала она стала молить его, но не о любви, а лишь о милосердии. А она написала нечто, напоминавшее стихи. Она не знала, что ей делать, чтобы смягчить снедавшую ее глухую боль. Кончив писать, она подумала, что если бы он прочитал это письмо, он все же поверил бы, что она любит его. Ну а почему не послать ему это предназначенное ему письмо? На следующий день она обязательно отошлет это письмо, и тогда, как она полагала, оно снова вернет ей Йосту. На следующий день она бродила по дому в страхе и борьбе с самой собой. Все, что она написала, казалось ей таким жалким и глупым, а в ее стихах ни рифмы, ни размера, одна сплошная проза. Он лишь посмеется над такими стихами. Пробудилась и ее уснувшая гордость. Если он больше не любит ее, то как же унизительно вымаливать его любовь. Порой, правда, жизненная мудрость подсказывала ей. Да надо радоваться, что удалось выпутаться изо всех этих сложных отношений с Йостой и изо всех прочих грустных обстоятельств, которые их любовь повлекла бы за собой. Однако же муки ее сердца были столь ужасны, что чувства в конце концов одержали верх. Через 3 дня после того, как Марианна, прозрев, осознала, что любит Йосту, она вложила стихи в конверт и написала на нем имя Йосты Берлинга. Но стихи так и не были отосланы. Прежде чем она нашла подходящего нарочного, чтобы передать письмо, ей довелось услышать о Йосте Берлинге много такого, что она поняла слишком поздно. Он потерян для нее безвозвратно. Но мысль о том, что она не отослала вовремя стихи, пока еще можно было вернуть его, стала величайшей трагедией ее жизни. Вся ее боль сосредоточилась на одном. «Если бы я не мешкала, если бы я не мешкала столько дней!» Стихи эти, адресованные Йосте слова, наверняка помогли бы ей вернуть счастье жизни или, по крайней мере, подлинную жизнь. Она не сомневалась, что они наверняка привели бы его к ней обратно. Однако же горе сослужило ей ту же самую службу, что и любовь. Оно превратило ее в цельного человека, могущественного в своей беспредельной приверженности как добру, так и злу. Пламенные чувства струились в ее душе, и даже ледяной холод, исходящий от духа самоанализа, не в силах был их сдержать. Именно благодаря этому, несмотря на ее уродство, на ее долю выпало в жизни немало любви. И все же говорят, что она никогда не смогла забыть Йосту Берлинга. Она горевала о нем так, как горюют об утраченной жизни. А ее злосчастные стихи, которые когда-то многими читались и ходили по рукам, давным-давно забыты. Однако же и ныне они кажутся мне весьма трогательными, даже в том виде, в каком предстают предо мной. Хотя бумага, исписанная красивым мелким почерком, уже пожелтела, а чернила выцвели. В этих злосчастных стихах скрыты страдания целой жизни, и я переписываю их с чувством какого-то смутного, мистического страха, словно в них нашли приют какие-то тайные силы. Прошу вас, прочтите эти стихи и подумайте о них. Кто знает, какую бы они возымели силу, будь они отосланы, Все же они исполнены глубокой страсти, достаточной для того, чтобы свидетельствовать об истинном чувстве. Возможно, они могли бы снова привести к ней Йосту. Своей неловкой бесформенностью они в достаточной степени вызывают чувство умиления и нежности. Да никто и не пожелает им быть иными. Никто и не захочет увидеть их заключенными в оковы рифмы и размера. И все же так грустно думать о том, что, быть может, именно несовершенство этих стихов помешало ей отослать их вовремя. «Прошу вас, прочтите и полюбите их!» Их написал человек, которого постигла страшная беда. «Ты любила, дитя, но уже никогда не вернут тебе счастье любви. Бурей страсти душа твоя потрясена и устала вкушает покой. Не видать тебе более счастья вершин, ты устала, вкушаешь покой. И в пучины страданий вовек не упасть. Никогда. Ты любила, дитя, но уже никогда не затеплится пламя в душе. Ты была словно поле пожухлой травы, что пылает мгновенно и кратко. Черной гарью и дымом, и ворохом искр, разгоняя испуганных птиц, пусть вернутся они. Твой пожар отпылал, и уже не пылать ему вновь. Ты любила, дитя, но уже никогда не услышишь ты голос любви. О, угасли душевные силы твои, как ребенок, что в классе пустом о свободе мечтает, об играх живых. Но никто не окликнет его. Так и силы души твоей больше никто не вспоминает о них. О, дитя, твой любимый покинул тебя, он лишил тебя счастья любви. Столь любимый тобой, словно крылья тебе подарил и как птицу летать научил. Столь любимый тобой, словно в бурю тебе подарил утопающий чудо спасения. Он ушел, он единственный, кто отворил дверь твоего сердца. Об одном умоляю тебя я, любимый, не обрушивай на меня бремя ненависти. Нет ничего слабее нашего сердца. Разве сможет оно жить с мыслью, что кому-то оно ненавистно? О, любимый, коль хочешь меня погубить, не ищи ни кинжал, ни веревку, ни яд. Дай мне знать, что ты хочешь, чтоб я исчезла с зеленых полей земных, из царства жизни, и я тотчас сойду в могилу. Ты дал мне жизнь, ты дал мне любовь, теперь ты свой дар отбираешь. О, я знаю, но не давай мне взамен ненависть. Я знаю, она убьет меня. Глава 10. Молодая графиня. Молодая графиня спит до 10 часов утра и желает всякий день видеть свежий хлеб на столе, накрытом к завтраку. Она вышивает тамбурным швом и любит читать стихи. Она ничего не смыслит в тканье или в стряпне. Молодая графиня очень избалована. Однако же она чрезвычайно жизнерадостна и не скупится озарять своей веселостью всех и вся вокруг. Ей охотно прощают и долгий сон поутру, и пристрастие к свежему хлебу, потому что она расточает благодеяние беднякам и ласково со всеми. Отец молодой графини, шведский дворянин, который всю свою жизнь прожил в Италии, стране, пленившей его своей красотой и красотой одной из ее прекраснейших дочерей. Когда граф Хенрик Дона путешествовал по Италии, он был принят в доме этого высокомерного дворянина, познакомился с его дочерями, женился на одной из них и привез ее с собой в Швецию. Она, с детства знавшая шведский язык и воспитанная в духе любви ко всему шведскому, прекрасно уживается на севере, в стране медведей. Ей так радостно в хороводе безумных развлечений, кружащемся вокруг длинного озера Лёвин, что можно подумать, будто она всегда жила здесь, на севере. Между тем она не очень хорошо понимает, что значит быть графиней. Этому юному радостному существу совершенно чужды и высокомерность, и чопорность, и снисходительное достоинство. Но кто больше всех очарован молодой графиней, так это пожилые мужчины. Просто поразительно, каким огромным успехом она пользовалась у них. Стоило им увидеть ее на балу, и можно было ничуть не сомневаться в том, что все они, и судья из Мункеруда, и пропст из Бру, и Мельхиор Синклер, и капитан из Берги, в приступе величайшего доверия начнут тут же признаваться своим супругам, что доведись им встретиться с молодой графиней лет этак 30 или 40 тому назад. Да, но тогда ведь ее наверняка еще на свете не было, говорят им пожилые жены. А жены, встретившись в следующий раз с молодой графиней, приводит ее в смущение, намекая на то, что, мол, она похищает у них сердца их престарелых супругов. Пожилые жены смотрят на нее с некоторой опаской. Они ведь еще так прекрасно помнят ее свекровь, графиню Мерту. Она была такая же веселая и добрая, и всеми любимая, когда впервые появилась в Борге. А теперь она превратилась всего-навсего в тщеславную, падкую на развлечение кокетку, которая не в силах думать ни о чем другом, кроме собственных удовольствий. «Если бы только муж молодой графини мог приучить ее к работе, — говорили пожилые дамы, — если бы только она научилась ткать, ведь умение ткать утешает в любом горе, оно поглощает все интересы, оно послужило бы спасением для множества женщин». Да и самой молодой графине очень хочется стать хорошей хозяйкой. А она не знает лучшей доли, чем быть счастливой женой и жить в хорошем, благоустроенном доме. И часто, приезжая на званые вечера, она подсаживается к пожилым дамам. «Хенрику так хочется, чтобы я стала хорошей хозяйкой, — говорит она, — такой же, как и его мать. Научите меня ткать». Тут старушки начинают вздыхать. Во-первых, из-за графа Хенрика, который считает свою мать хорошей хозяйкой. Во-вторых, из-за этого юного, несведущего существа, которого столь трудно посвятить в тайны такого сложного искусства. Стоит только заговорить с ней о будке и о пасмо, о рукоятках и наугольниках, о мотовиле, как у нее голова идет кругом, а еще хуже, когда речь заходит о таких вещах, как тканье камчатных скатертей и узоров, гусиный глазок и странник. Все, кто только знает молодую графиню, не могут не удивляться тому, что она вышла замуж за глупого графа Хенрика. Как несчастен тот, кто глуп! Жаль его, где бы он ни жил, а более всего жаль того, кто глуп и к тому же живет в Вермланде. О глупости графа Хенрика ходит уже множество легенд, а ему всего-навсего 20 лет с небольшим. Вот, к примеру, как несколько лет тому назад он развлекал Анну Шернхёк во время прогулки на санях. «А ты красива, Анна!» «Да, красива!» — сказал он. «Не болтай глупости, Хенрик! Ты самая красивая во всем Вермланде!» «Да вовсе нет! Во всяком случае, ты самая красивая из всех, кто едет с нами на прогулку!» «Ах, Хенрик, и это неправда!» «Ну, тогда ты самая красивая в наших санях!» «Этого уж ты не станешь отрицать!» Нет, этого она отрицать не стала, потому что граф Хенрик совсем некрасив. Он столь же уродлив, сколь глуп. О нем говорят, что голова, сидящая на его тонкой шее, передается в роду Дона вот уже несколько столетий по наследству, от одного графа к другому. Потому-то мозг у последнего отпрыска этого рода так одряхлел и пришел в полную негодность. Ведь совершенно ясно, что собственной головы у него нет, говорят о нем люди. Голову одолжил ему его отец, и потому-то он не смеет склонить ее, боится, что она отвалится. Да и кожа у него совсем пожелтела, а лоб весь в морщинах. Ведь головой-то этой пользовались и его отец, и дед. А иначе почему бы волосы у него были такие редкие, губы такие бескровные, а подбородок такой заостренный? Его постоянно окружают шутники, которые подстрекают его говорить глупости. Они запоминают их, потом разносят по всей округе, немало добавляя при этом и от себя. Счастье, что он ничего этого не замечает. Все его манеры и осанка исполнены важной торжественности и чувства собственного достоинства. Разве ему может прийти в голову, что другие ведут себя совершенно иначе? Чувство собственного достоинства у него в крови. Он движется размеренно, ходит, выпрямив спину, и никогда не поворачивает голову, не повернувшись одновременно всем туловищем. Несколько лет назад он был в гостях у судьи с семейством в Мункеруде. Он приехал верхом, чопорно и гордо, держась в седле. На нем был высокий цилиндр, желтые ритузы и начищенные до блеска сапоги. Сначала все шло хорошо, но когда он собрался уезжать, случилось так, что одна из веток, свисавшая с дерева в березовой аллее, сбила с него цилиндр. Он спешился, надел цилиндр и снова проехал под той же самой веткой. Цилиндр был снова сбит на землю. Это повторялось ровно 4 раза. Тогда судья подошел к нему и сказал: «А что, если вам, братец, в следующий раз объехать ветку стороной?» И вот на 5-й раз он удачно проехал мимо ветки. Однако же молодая графиня любит мужа, несмотря на его старческую голову. Когда она впервые увидела его там, на юге, она ведь не знала, что в собственной своей стране он был окружен лучезарным ореолом мученика глупости. Там, в Риме, над его головой сияло нечто подобное блеску юности, и они соединились при весьма романтических обстоятельствах. Надо было слышать рассказ графини о том, как графу Хенрику пришлось похитить ее. Монахи и кардиналы пришли в страшную ярость, узнав, что она хотела предать религию своей матери, которой прежде была привержена, и стать протестанткой. Вся чернь бушевала. Дворец ее отца был осажден. Хенрика преследовали бандиты. Мать и сестра умоляли ее отказаться от мысли об этом замужестве. Но отец ее пришел в бешенство от того, что какой-то там итальянский сброд может помешать ему отдать дочь в жены тому, кому он пожелает. И он приказал графу Хенрику похитить ее. Обвенчаться в Италии для них оказалось невозможным, потому что это тут же открылось бы. Тогда она и граф Хенрик тайком прокрались по боковым улочкам и всевозможным мрачным закоулкам в шведское консульство. И когда она там отреклась от католической веры и приняла протестантство, их мгновенно обвенчали. И тут же дорожная карета быстро помчала их на север. Видите ли, провести оглашение в церкви уже не было времени. Это было просто невозможно, имела обыкновение повторять молодая графиня. А как же грустно было венчаться в консульстве, а не в одной из красивых итальянских церквей. Но в противном случае Хенрик лишился бы меня. Там, на юге, все они такие пылкие, и родители, и кардиналы с монахами, все такие пылкие. Потому-то все венчание должно было происходить в страшной тайне. А если бы людям удалось увидеть, как мы незаметно крадемся из дому, они наверняка ради того, чтобы спасти мою душу, убили бы нас обоих. Хенрик, разумеется, был уже предан анафеме. Но молодая графиня продолжала любить своего мужа даже и тогда, когда они приехали домой в Борг и зажили более спокойной жизнью. Ей дорог блеск его древнего имени и его славные своими подвигами предки. Ей нравится видеть, как одно ее присутствие смягчает чопорность всего его существа. И слышать, как в голосе его звучит нежность, когда он говорит с ней. К тому же он любит ее, он балует ее, и она ведь обвенчана с ним. Молодая графиня просто не может себе представить, чтобы замужняя женщина не любила своего мужа. К тому же он в известной степени соответствует ее идеалу мужественности. Он честен и правдив. Он никогда не изменяет данному им слову. Она считает его истинным дворянином. 8 марта ленсман Шарлинг празднует свой день рождения. И тогда на холмы в Брубю съезжается множество гостей. В усадьбу ленсмана в тот день стекаются обычно гости с запада и востока, знакомые и незнакомые, званые и незваные. Все здесь желанные гости. Еды и спиртного припасается для всех вдоволь, а в бальном зале достаточно места для любителей потанцевать, прибывающих из 7 церковных приходов Вермланда. Молодая графиня тоже приезжает на бал. Она постоянно ездит туда, где только ожидаются веселье и танцы. Но на этот раз молодая графиня ничуть не рада празднику. Кажется, будто ее гнетет предчувствие того, что настает ее черед кинуться в дикую погоню за приключениями. По дороге, сидя в санях, она наблюдала, как заходит солнце. Солнце садилось на почти безоблачном небе, не оставляя после себя ни единого золотистого ободка на легких тучах. Бледно-серая сумеречная дымка, гонимая холодными порывистыми ветрами, окутывала всю окрестность. Молодая графиня наблюдала, как сражаются меж собой день и ночь, как все живое охватывает ужас перед лицом двух борющихся могучих стихий – света и тьмы. Лошади спешили как можно скорее довести последний воз, чтобы, наконец, оказаться под крышей. Лесорубы торопились вернуться домой из леса, работницы со скотного двора. На лесной опушке завывали дикие звери. Светлый день, любимец людей, терпел явное поражение. Свет угас, краски поблекли. Единственное, что она видела, это стужу и мрак. Все, на что она надеялась, все, что любила, все, что делала, также казалось ей покрытым серой пеленой сумерек. Как и для нее, так и для всей природы, то был час поражения, усталости, изнеможения. Она думала о собственном сердце, которое в своей трепетной радости облекало все кругом в пурпур и золото. Она думала о том, что, быть может, это сердце когда-нибудь утратит свою силу и перестанет озарять своим светом ее внутренний мир, ее душу. «Ах, это слабость, слабость моего сердца!» — сказала она самой себе. «Ты — богиня гнетущего мрака и сумерек. Когда-нибудь ты станешь властительницей моей души. Тогда жизнь предстанет предо мной в сером и уродливом свете, какая она, быть может, и есть на самом деле. Тогда мои волосы поседеют, спина согнется, а мозг лишится своей силы». В тот же миг сани въехали во двор усадьбы Ленсмана. И молодая графиня, случайно подняв голову, тут же увидела за решетчатым окном одного из флигелей чье-то лицо и угрюмый взгляд. То было лицо майорши из Экибю. И молодая женщина почувствовала, что вся ее радость от предстоящего сегодняшним вечером веселья начинает улетучиваться. Легко быть веселым, когда не знаешь горя, а только слышишь, как о нем говорят, словно о госте из дальней чужой стороны. Куда труднее сохранять радость в сердце, когда сталкиваешься лицом к лицу с черной, как ночь, угрюмо глядящей на тебя бедой. Графиня, разумеется, знает, что Ленсман Шарлинг посадил майоршу под стражу и что с нее будет снято дознание по делу о всех действиях, учиненных ею в Экибю в ту самую ночь, когда там был большой бал. Но графиня не думала, что майоршу будут удержать под стражей здесь, на дворе у Ленсмана, так близко от бального зала, что оттуда можно заглянуть в ее темницу. Держать так близко, что она услышит звуки танцевальной музыки и веселый шум голосов. И мысль о майорше окончательно убила всю радость графини. Молодая графиня умеет, конечно, танцевать и вальс, и кадриль. Она, разумеется, отлично танцует и англес, и минуэт. Но в перерыве между танцами она непременно старается тайком проскользнуть к окну и взглянуть вверх на боковую пристройку. В зарешоченном оконце горит свет, и можно видеть, как майорша ходит в своей темнице взад и вперед. Кажется, что она вовсе не отдыхает, а непрерывно ходит взад и вперед. Графиню совершенно не радуют танцы. Она думает лишь о том, что майорша ходит взад и вперед в своей темнице, словно пойманный зверь в клетке. Ее удивляет, как могут танцевать другие гости. Наверняка многих точно так же, как ее, волнует, что майорша находится так близко от них. И все же среди них нет ни одного, кто бы выдал свое волнение. Да чего же невозмутимые люди живут в Вермланде? Но после того, как графиня выглядывает в окно, она чувствует, что с каждым разом ноги ее все тяжелее ступают в танцы, а смех застревает в горле. Жена Ленцмана обратила внимание на графиню, когда та вытирала запотевшее стекло, чтобы посмотреть в окно. Подойдя к ней, она прошептала: «Какое несчастье! Какое же это несчастье! Мне кажется, сегодня просто невозможно танцевать!» — шепчет графиня ей в ответ. «Это вовсе не моя вина, что у нас здесь бал, когда она сидит там взаперти», — продолжает фру Шарлинг. «С тех пор, как ее взяли под стражу, она все время находилась в Карлстаде. Но скоро должно начаться дознание, и поэтому ее сегодня перевезли сюда. Мы не могли позволить запереть ее в эту ужасную темницу при доме заседаний суда, и потому ее поместили у нас в усадьбе в Ткацкой, во флигеле. Она жила бы в моей гостиной, графиня, если бы все эти люди не приехали сюда именно сегодня. Вы, графиня, едва ли знакомы с майоршей, но для нас, для всех она была все равно, что мать и королева. Что она должна думать о нас, обо всех, кто здесь танцует, в то время как ее постигло такое несчастье? Слава Богу, лишь немногие из гостей знают, что она там сидит». «Ее вообще нельзя было брать под стражу», — строго замечает молодая графиня. «Это совершенно справедливо, но другого средства не было, а не то могли бы и случиться еще худшие беды. Ни один человек не мог бы помешать ей поджечь свой собственный сноп соломы и прогнать кавалеров. Но майор рыскал по всей округе, охотясь за ней. Бог знает, что бы он еще придумал, если бы ее не взяли под стражу. Шарлингу пришлось вынести немало неприятностей за то, что он арестовал майоршу. Даже в Карлстаде им были недовольны. Почему, мол, он не смотрел сквозь пальцы на все, что творилось в Экебю? Но он считал, что так будет лучше всего. И так он и сделал». «Но теперь ее верно осудят?» — спрашивает графиня. «О, нет, осудить ее не осудят. Майоршу и Закибю верно признают невиновной, но то, что ей пришлось перенести за эти дни, слишком тяжело для нее. Боюсь, она может утратить рассудок. Не иначе. Подумайте, графиня, каково этой гордой госпоже терпеть, что с ней обращаются, будто с последней преступницей. Мне кажется, было бы лучше всего, если б ей дали возможность избежать наказания. Быть может, она и сама сумела бы спастись от майора». «Выпустите ее на волю», — говорит графиня. «Это ведь может сделать кто угодно, кроме Ленцмана или его жены», — шепчет фру Шарлинг. «Мы-то, именно мы, обязаны ее караулить. Особенно нынче ночью, когда здесь столько ее друзей. Ее караулят двое, а двери в ее темницу заперты и закрыты на засов, так что никто не может войти к ней. Но если бы кто-нибудь вызволил ее оттуда, мы оба, и Шарлин, и я, были бы только рады. «А нельзя ли мне пойти к ней?» — спрашивает молодая графиня. Фру Шарлинг нервно хватает ее за руку и выводит из зала. В прихожей они набрасывают на себя шали, выходят из дома и поспешно пересекают двор. «Еще неизвестно, станет ли она с нами разговаривать», — говорит жена Ленсмана. «Но все-таки она увидит, что мы не забыли ее». Они входят в первую комнату флигеля, где двое мужчин караулят возле заложенных на засов дверей и беспрепятственно входят к майорше. Она заперта в большой горнице, заполненной ткацкими станками, а также разной утварью и инструментами. Собственно говоря, горница эта предназначена лишь для ткацкой, но окно там зарешечено, а на дверях прочные замки, чтобы в случае крайней необходимости ее можно было бы использовать как тюрьму. Там, в этой горнице, майорша продолжает ходить взад и вперед, не обращая особого внимания на вошедших. Все эти дни она в своем воображении совершала длительное путешествие. Ей не приходит в голову ничего иного, кроме того, что ей надо пройти те 20 миль, которые отделяют ее от лесов Эльвдалена. Там на севере ее ждет мать. У майорши нет времени отдыхать, ей необходимо продолжать путь. Она страшно спешит, она неутомимо мчится вперед. Ее матери уже более 90 лет, она скоро умрет. И майорша ходит взад и вперед, меряя длину горницы альнами. А теперь она отсчитывает пройденные круги, складывая альны в фамны, а фамны в полумили и мили. Тяжким и долгим кажется ей путь, и все же она не смеет отдыхать. Она идет, увязая по колено в глубоких сугробах. Там, где она проходит, она слышит шум вечных лесов над своей головой. Она делает привалы в хижине Финна и в шалаше у Глижога. Порой, когда на расстоянии множества миль ей не встречается ни одной живой души, ни единого человеческого жилья, ей приходится устраивать себе ложе из сломанных веток под корнями вывороченной ели. И вот, наконец, она достигает цели. 20 миль пройдены, лес кончается, и взору ее открывается красный дом, стоящий на заснеженном дворе. Перепрыгивая множество мелких порогов, пенясь, стремительно мчится вперед Клара Львен, и по хорошо знакомому ей шуму реки она понимает, что она дома. И мать майорши, которая видит свою дочь с протянутой рукой, именно такой, какой ей хотелось видеть майоршу, выходит ей навстречу. Но, зайдя столь далеко в своем воображении, майорша всякий раз поднимает голову, оглядывается вокруг, видит запертые двери и вспоминает, где она находится. Тут она задает себе вопрос, уж не сходит ли она с ума? И присаживается, чтобы отдохнуть и подумать. Но немного погодя, она уже опять в пути, и подсчитывает альны и фамны, превращая их в полумили и мили. Она снова делает недолгие привалы в хижинах финнов и не спит ни днем, ни ночью до тех пор, пока снова не проходит те же 20 миль. За все время, что она находится под стражей, она почти не спала. И обе женщины, пришедшие ее навестить, с ужасом смотрят на нее. Потом молодая графиня всегда будет вспоминать майоршу, неустанно ходящую взад и вперед, по горнице. Она часто будет видеть ее в своих снах и просыпаться от этого страшного зрелища с глазами, мокрыми от слез, и со стонами на устах. Старая майорша ужасающе опустилась. Волосы ее поредели, и отдельные пряди вылезают из тонкой косы. Кожа на лице обвисла, щеки впали, одежда порвана и смята. Но вместе с тем в ней сохранились еще отдельные черты высокопоставленной благодетельницы и повелительницы. Она вызывает не только сострадание, но и уважение. Особенно запомнились графине ее глаза, глубоко запавшие, как бы обращенные внутрь. Глаза, еще не окончательно утратившие свет разума, но вот-вот готовые угаснуть. А в самой глубине ее глаз настороженная искорка дикой ярости, и надобно было бояться того, что в следующий миг старая майорша может наброситься на вас и начать кусаться и царапаться. Они простояли там довольно долго. Как вдруг майорша внезапно подошла вплотную к молодой графине и окинула ее суровым взглядом. Графиня отступила назад и схватила фру Шарлинг за руку. Черты лица майорши вдруг обрели живость, стали выразительными, а глаза ее вполне разумно смотрели на мир. «О, нет!» — говорит она, улыбаясь. «Все-таки еще не все так плохо, милая моя юная дама!» Она приглашает их сесть и сама тоже садится. Она как бы надевает на себя маску, как бы окружает себя аурой старомодной величавости, хорошо известной со времен богатых пиров в Экибю и королевских балов в резиденции губернатора в Карлстаде. Обе женщины забывают и про ее лохмотья, и про то, что она содержится под стражей. Они видят лишь самую гордую и самую богатую женщину Вермланда. «Дорогая графиня, — говорит майорша, — что может побудить вас оставить танцы ради того, чтобы навестить такую одинокую дряхлую старуху, как я? Вы, должно быть, очень добры?» Графиня Элисабет не может даже произнести ни слова в ответ. От волнения у нее пропадает голос. Вместо нее отвечает фру Шарлинг. Мол, графиня не могла танцевать, так как все время думала о майорше. «Дорогая фру Шарлинг, — отвечает майорша, — неужели дела мои так плохи и так все ужасно, что я мешаю веселиться молодым? Не плачьте обо мне, дорогая юная графиня, — продолжает она, — ведь я злая старуха, которая заслужила свою участь». Ведь вы же не считаете, что бить свою мать справедливо? Нет, но... Майорша прерывает ее и отбрасывает со лба светлые кудрявые локоны графини. «Ах, дитя мое», — говорит она, — «как вы могли выйти замуж за глупого Хенрика Дону?» «Но я люблю его». «Я вижу, как это случилось, вижу», — продолжает майорша. «Вы просто милое дитя и ничего больше. Вы плачете с теми, кто печален, и смеетесь с теми, кто весел. И вынуждены были ответить «да» самому первому, кто сказал вам «я люблю тебя». «Да, разумеется, это так. Идите же теперь и вернитесь к танцам, моя дорогая юная графиня. Танцуйте и будьте веселы. Ничего дурного в вас нет». «Но мне хотелось бы сделать что-нибудь для вас, майорша». «Дитя мое», — торжественно провозглашает майорша, — «жила-была в Мермленде одна старая женщина, которая держала у себя в плену все силы небесные, все небесные ветры. Теперь она сама сидит взаперти, а все силы, все ветры гуляют на воле. Что же тут удивительного, если во все округи свирепствует буря? Я стара, графиня, и я уже видела бури на своем веку. Я знакома с ними. Я знаю, что грохочущая буря Господня грянет и над нами. Порой она разражается над великими государствами, а порой и над малыми, забытыми Богом. Но Божья буря не щадит никого, ни великих, ни малых. Славно видеть, как надвигается Божья буря».